Глава 39. Логан. Диана откинула голову назад. Ее клыки были залиты моей кровью. Она облизнула губы, сильнее сжимая мою шею. «Где остальные?» «Я один», — выдавил я. Она удивленно посмотрела на меня. «Ты один? Это глупо». Она оттолкнула меня, вытирая рот тыльной стороной ладони. Я прислонился к стене, схватившись за горло, пока раны не затянулись. Самкиэль рассказал мне о кровных снах и способности Дианы копаться в чужих воспоминаниях. Сможет ли она увидеть, как Самкиэль по ней скучает? Она повернулась ко мне спиной и подошла к краю пропасти, глядя вниз. «Что ты здесь делаешь? Шпионишь?» «Нет, я ищу Неверру», — ответил я, потирая горло и подходя к ней. «Все еще?» — она фыркнула. «Не сдаешься, да?» «Ты здесь по той же причине, что и я. Из-за того, кого ты любишь». Ее голова повернулась ко мне, и я отступил назад. От исходившей от нее силы моя кожа покрылась мурашками. Я сталкивался с монстрами всех видов и размеров. Но лишь она вызывала у меня желание спрятаться. И Самкиэль позволил своему сильнейшему и самому надежному союзнику искать жену в одиночку? Я сглотнул. Боль в горле почти прошла. Он не знает. Диана наклонила голову и скрестила руки, глядя на меня. Она цокнула языком и покачала головой. «Посмотри на себя. Такой взрослый и самостоятельный. Я была бы впечатлена, если бы ты не стоял у меня на пути». Ее глаза потемнели, и она ухмыльнулась, обнажая острые и смертоносные клыки. «На каком пути?» Мой вопрос, казалось, застал ее врасплох, и она застыла на месте. Вместо ответа она уставилась на застывших внизу мертвецов. Прежде чем я успел повторить вопрос, комната содрогнулась. Все мертвецы одновременно подняли головы, и из их глоток вырвался глухой крик. Я заткнул уши, и лицо Дианы помрачнело. Ее рука метнулась вперед, ударив меня в грудь и оттолкнув от края обрыва. «Пора домой, Логан!» Я проигнорировал ее, и она оттолкнула меня глубже в тень. Наконец крики прекратились, и в пещере стало так тихо, что можно было услышать падение булавки. «Что за ужасный звук?» — прошептал я, и мой голос показался мне оглушительно громким. «Сигнал», — прошептала она. Пол под мертвецами затрясся. Частицы пыли, железа и угля закружились в воздухе, образуя идеальный круг. Он врезался в каменную стену, края вспыхнули пламенем, а в середине образовалась черная пустота. «Сигнал для чего?» «Не для чего. Для кого?» Как по команде из пустоты вышел мужчина. Энергия, исходившая от него, не оставляла никаких сомнений. Он был древним и, безусловно, Игморутеном. Его темные волосы были коротко подстрижены. Черная кожа блестела в свете огня. На нем был застегнутый на все пуговицы черный пиджак с серебряными заклепками на воротнике. Длинный шарф из легкой ткани не спадал с его правого плеча и казался совсем неуместным на фоне жесткого материала, из которого был выполнен весь остальной костюм. Я знал, что олицетворяет эта одежда. Королевскую власть. Это был король Еджедина. И я узнал его по описанию Самкиэля. На Ануне он был известен как Тобиас. Но на Рашириме мы знали его под именем Хальднунен. Теперь я знал, что это за портал и куда он ведет. И я точно знал, что Дианна тоже это знает. В этом и состоял ее план. Она ждала, пока откроется портал, чтобы войти внутрь. Но она ничего не знала ни о мирах, ни о том, как работают порталы. Если она войдет туда, то застрянет или того хуже. Портал расширился, и сквозь него протиснулись ужасающие когтистые монстры. Они взревели, заявляя о своем присутствии, и взлетели в воздух, тяжело взмахивая толстыми кожистыми крыльями. Ряды острых зубов щелкали над головами мертвецов. Дианна схватила меня за руку и прижала к дальней стене. Она поднесла палец к губам, и я почувствовал, как мир вокруг изменился. Казалось, будто мы стояли за мутной тусклой пленкой и смотрели на происходящее через кривое зеркало. Дианна все еще держала меня за руку, и я увидел, как нас окутывают клубы черного дыма. Она повернулась лицом к пещере и прижалась спиной к стене рядом со мной. Одно из огромных существ приземлилось прямо рядом с нами. Зверь встал на четыре когтистые лапы и опустил нос к земле, принюхиваясь. Когда он добрался до места, на котором только что стояла Диана, его ноздри широко раздулись. Это было не просто любопытство. Они все еще ее искали. Он прижал свои огромные крылья к телу, длинный мощный хвост ударил по полу. Его голова резко дернулась и повернулась к нам. Я согнул руку, готовый в любую секунду вызвать пылающее оружие и разрубить его пополам. Рука Дианны сжала мою, и я посмотрел на нее. Она покачала головой. Я почувствовал дуновение воздуха, и зверь оказался прямо перед нами. Его удлиненная морда и вздернутый нос прижимались к земле всего в нескольких дюймах от наших ног. Я чувствовал его горячий тяжелый запах. Челюсти зверя открылись, и длинный толстый темно-красный язык провел по полу. Белки его глаз засияли. Он ощутил вкус чего-то, что ему понравилось. Его голова дернулась вверх, и он выдохнул нам в лицо. Всю жизнь меня учили не бояться. Я видел монстров, способных в мгновение ока уничтожить целые города. Но сейчас рука Дианы была единственным, что удерживало меня на месте. Зверь выпрямился и сделал шаг в нашу сторону, волоча за собой тяжелый шипастый хвост. Он остановился и подался вперед, наклонив голову в сторону и принюхиваясь к воздуху. Его изогнутые уши задергались, словно прислушиваясь к биению наших сердец. Я поморщился. Его дыхание пахло плотью и кровью. От кислого запаха у меня скрутило желудок. Я почувствовал, как когти Дианы удлинились и впились в костяшки моих пальцев. Она была готова убить его, но это привлекло бы внимание остальных. Я сжал ее руку в ответ, и она сделала шаг назад. Раздался свист, и зверь повернулся на звук. Он расправил свои кожистые крылья, тяжело оттолкнулся от земли и взлетел над пропастью. Дианна отпустила мою руку, но мы все еще оставались в убежище из темного дыма. Делая осторожные шаги, мы приблизились к краю обрыва. Мертвецы и гора железа исчезли. Тобиаса тоже нигде не было. Последние чудовища пролетели через портал, и он начал закрываться. Я удивленно моргнул. Мир внезапно прояснился. дымка перед глазами исчезла. Я повернулся, чтобы спросить Диану, что происходит, но ее уже не было рядом. Оглянувшись, я увидел, как она бежит к медленно закрывающемуся порталу. Спрыгнув с обрыва, я приземлился на землю с такой силой, что от удара мои колени пронзила острая боль. Я схватил Диану за плечи и встряхнул, вероятно, сильнее, чем следовало. «Ты ненормальная?» — прошептал я, опасаясь, что нас все еще могут услышать. «Ты не можешь туда войти. Ты не знаешь, куда ведет портал и что произойдет, когда он закроется. И Самкиэль убьет меня, если ты исчезнешь». Последнюю фразу я произнес уже мысленно. Дианна пристально посмотрела на меня и застонала от разочарования, прежде чем закатить глаза. Она схватила меня за запястье и прошипела. «Иди домой, Логан! Наверняка она уже мертва!» «Нет, и не говори этого!» Мой взгляд сам собой метнулся к метке на руке. Неверра была жива. Она скрутила мои запястья так сильно, что я чувствовал, как напряглись мои сухожилия. Я зашипел, и она грубо отбросила мои руки. «Что с вами, расширимцы?» — воскликнула она, обогнув меня и направляясь к медленно закрывающемуся порталу. «Вы совсем не умеете отпускать людей?» «Ты никогда не была влюблена, верно?» Диана поморщилась, когда я снова встал на ее пути. Ее губы сложились в тонкую линию. Она уперла руки в бока. Я чувствовал ее раздражение, но знал, что она не причинит мне вреда. Что-то подсказывало мне, что она этого не сделает. «Послушай, этот портал — билет в один конец. Ты войдешь и не выйдешь». «Очевидно», — сказала она. Ее тон был настолько будничным, что это застало меня врасплох. «Ты знала». «Конечно, я знала». Она закатила глаза и замахала руками, сгоняя меня с дороги. «А теперь иди домой!» Что-то щелкнуло, и на меня нахлынуло ужасающее осознание. «Вот почему ты не взяла с собой остальных, ведьму и судьбу. Ты не собиралась возвращаться, не так ли? Поэтому ты продолжаешь отталкивать Самкиэля. Это миссия самоубийства!» «Если я права, то этот портал приведет меня к Кадену. Возвращение никогда не входило в мои планы». Она попыталась обойти меня, но я парировал, снова преграждая ей путь. «Иди домой!» — прорычала она сквозь стиснутые зубы. «Что бы сказала об этом Габби? Или Самкиэль, если уж на то пошло? Диана, ты не можешь его оставить!» Меня охватил страх. Я знал, что сделает с ним ее смерть. Однажды он уже уходил в себя, и сейчас все могло закончиться куда хуже. «Вы потеряли меня задолго до падения Раширима». Мое сердце отчаянно колотилось в груди. «Он не мой, чтобы я его оставляла», — отрезала Диана. «И если бы ты действительно был его лучшим другом, то заставил бы его забыть обо мне и жениться на ней». «Имаджин!» — усмехнулся я. «Ты эгоистичная проклятая дура!» Она меня ударила. Я заблокировал атаку, поймав ее кулак. Она снова взмахнула свободной рукой, и я поймал ее за запястье. Держать ее было непросто. Она была пугающе сильной, но в ту минуту я был ужасно зол. Мы стояли неподвижно, глядя друг на друга. «Как ты можешь так с ним поступать? После всего, чем он рискнул ради тебя, после всего, что он сделал? Ты хоть понимаешь, как сильно ты ему дорога? Ты знаешь, что он потерял, и хочешь сделать ему еще больнее?» «Ты ничего обо мне не знаешь!» Она наклонила голову вперед и с силой ударила меня лбом. Перед глазами посыпались искры, и я пошатнулся. Воспользовавшись моментом, она смогла перекинуть меня через бедро. Я ударился о землю, со свистом выпустив воздух из легких. «Бред сивой кобылы!» — закашлялся я. «Габриэлла рассказала мне и неверие все. То, как она говорила о тебе, как она на тебя смотрела. Она хотела быть такой же сильной, как ты, потому что ты ничего не боялась. Ты бы умерла за тех, кто тебе дорог. Она восхищалась тобой, очень тебя любила. А теперь посмотри на себя. Просто сдаешься, даже не попытавшись. Так, словно твоя жертва ничего не значила. Сейчас ты жалкая. Ей было бы стыдно». Дианна навалилась на меня сверху, ее кулак полетел мне в лицо. Затем она вскочила, схватила меня за воротник и потянула вверх. Ее клыки обнажились, глаза сверкали кроваво-алым светом. «Назови ее имя еще раз, и тебе не придется беспокоиться о том, чтобы найти свою жену, которая скоро умрет. Я лично отправлю тебя к ней». Она толкнула меня на землю, а затем направилась к порталу. Я сел, вытирая уже заживающие губы и нос. «Если ты не возьмешь меня с собой, я пойду прямо к Самкиэлю и все ему расскажу. Расскажу, где ты и какие у тебя планы. Тогда он разорвет это место на части, чтобы добраться до тебя. И любой твой план будет испорчен». Ее ноздри раздулись, а челюсти сжались. Она повернулась ко мне. «Ты мне угрожаешь? Знаешь, я ведь могу просто тебя убить. Здесь и сейчас. Сделай это. Я тебя не боюсь. Никто из нас. На самом деле ты не причинишь нам вреда, потому что тогда ты причинишь вред ему. Можешь отрицать это сколько хочешь, но я это вижу. Я знаю, что он тебе очень дорог». Болезненная улыбка искривила ее губы. «Ты уверен? Я выпотрошила Кэмерона». «Да, миновав каждую жизненно важную артерию и органы». Она прищурилась. «А пожиратели снов?» «Кошмары — часть повседневной жизни». Я пожал плечами, сбивая пыль с ног. «Я пронзила Самкиэля мечом. Неоднократно. И спасла его с тонущего корабля. И не будем забывать о поцелуе, из-за которого тебя поймали. Слушай, мы можем спорить до бесконечности. Или ты просто позволишь мне пойти с тобой. Или, как я уже сказал, я сообщу Самкиэлю, где ты находишься. Я уверен, что ему не потребуется много времени, чтобы сюда добраться, и сомневаюсь, что он снова позволит тебе сбежать. Решай, Дианна. Твой портал закрывается». Она глубоко вздохнула, взглянув на портал, который становился все меньше и меньше. Было бы ложью сказать, что я не боялся, что она просто вырубит меня и оставит в пещере. Но я надеялся, что до нее дошел смысл моих слов. Наконец она вздохнула. «Ябеда!» Я улыбнулся. Это была маленькая победа, но она дорогого стоила. «Хорошо, но не стой у меня на пути и не жди, что я спасу твою задницу во второй раз. Ты войдешь туда со мной, а дальше отправишься один». «Отлично!» — кивнул я. «Отлично!» Она не стала ждать, пока я встану, и вошла в портал. Я знал, что следовать за ней туда, не имея плана, было плохой идеей. Но это был шанс приблизиться к Неф, и я не мог его упустить. «Самкиэль, прости меня», — прошептал я и проскользнул внутрь. Портал за моей спиной закрылся.